скажите же что-нибудь! — выкрикнула она, увидев, что Лео упорно молчит. — Говорите, хоть раз скажите правду. Лео из-под лобья взглянул на свою бывшую любовницу. — Ты заслужила не одну, а целых 10 пощечин, — подумал он с ненавистью, глядя на ее увядшее глупое лицо. — Не меньше 10. Но лишь взял с подноса мясо и процедил сквозь зубы. — Мне нечего сказать. Ничто не могло так возмутить Марию Грацию, как этот равнодушный ответ. «Как!» — воскликнула она. «Я вас обвиняю во лжи, притом справедливо, а вы не только не соизволите объяснить свое поведение, но и отвечаете грубо. Так, так точно, я же еще и виновата. Знаете, кто вы? Вы наглец!» Обычно Лео не отвечал на упреки бывшей любовницы, но в этот раз... То ли от нервного возбуждения перед ночной встречей с Карлой, то ли от того, что оскорбления Марии Грации задели его за живое, но он возмутился. — Послушайте, — зло бросил он, внезапно повернувшись от служанки, которая протягивала ему поднос к Марии Грации, — пора бы вам, наконец, уняться. Иначе мне и в самом деле придется ответить грубостью, хорошенького понемножку. Сказав это... Он посмотрел на Марию Грацию с такой ненавистью и столь вызывающе, что у нее ком подступил к горлу. Язычки пламени двух свечей при малейшем порыве ветра колыхались, то выхватывая из темноты сведенные яростью челюсти Лео с гладко выбритой, чуть розоватой кожей, под которой пульсировала кровь, то вновь погружая их во тьму. Прищуренные, разгневанные глаза неотрывно смотрели на Марию Грацию, рот кривился в недоброй презрительной усмешке, и узкий конус тени, падавший на край подбородка, как бы подчеркивал, что Лео с трудом сдерживает охватившую его ярость. Мария Грация, обвинительная речь, которая была столь внезапно прервана, в растерянности смотрела на это беспощадное лицо. На враждебный взгляд припухших от бессонных ночей глаз, готовых точно катапульта сокрушить ее одним ударом. Она дрожала всем телом, задыхалась и чувствовала себя несчастной, покинутой женщиной, которую никто не любит, и от этого у нее больно сжималось сердце. «Лулу, не смотри на меня так!» — хотелось ей крикнуть и закрыть лицо руками. Но она продолжала сидеть, испуганная, неподвижная. «Я люблю его, а он отвечает мне с такой злостью», — потерянно повторяла она про себя, напрасно пытаясь собраться с мыслью. Лео повернулся и взял с подноса 2 больших ломтя мяса и немного зелени. «Нашей любви пришел конец, и ничего уж нельзя поправить». Глаза ее наполнились слезами, она положила салфетку на стол и тяжело поднялась. «У меня пропал аппетит», — сказала она. «А вы ешьте, ешьте». И чуть не бегом, споткнувшись о ковер, выскочила из столовой. Лео так и застыл с ножом и вилкой в руках. Его глаза изумленно смотрели в темный проем двери, в котором исчезла Мария Грация. Карла тоже уставилась на дверь. Наконец Микеле, который удивился меньше других, обратился к Лео. «Ты не должен был ей так отвечать. Так резко», — сказал он, без всякой досады, а лишь с выражением нестерпимой скуки на лице. «Ты же знаешь, какая она, вспыльчивая. Теперь начнутся сплошные истерики». «Что я ей такого грубого сказал?» — ответил Лев. «Если у нее нервы не в порядке, пусть лечится. Уж и слова сказать нельзя». «Вы оба и без того слишком много говорите», — сказал Микеле, глядя Лео прямо в глаза. — Очень много. — Чепуха! — пробормотал Лео, пожав плечами. — Вот твоя мать в самом деле говорит слишком много. Но я... Он на минуту умолк, переводя взгляд с тарелки, на которой стыло мясо, на дверь, за которой исчезла Мария Грация. — Что будем делать дальше? — добавил он. — Не бросать же из-за этого ужин. Все молчали. Карла положила салфетку на стол. «Микеле прав», — сказала она Лео. «Вы, Мирумечи, не должны были грубить маме. У нее свои недостатки, но все-таки она женщина. Вы нехорошо поступили».